непривычный к небесам. На лету ловящий солнце свет, то ли сказку, то ли нет, этот мир придумал сам, улыбаясь чьим-то голосам.